Глава 11. Баб пришел в док вечером, когда Фрэнк уже очистил палубу и собирался идти в душ, а потом до ночи сражаться с неприступной Петти. Персонажей в костюмах и галстуках не часто встретишь в доке, поэтому Фрэнк сразу отметил чужака, хотя и не догадывался, кто это. Зато тот как будто знал Фрэнка. «Ты Фрэнки Макьяна?» — спросил Баб. «Да». Фрэнк испугался, уж не Копли пришел за ним, вдруг Мари передумала и выдвинула обвинение против Десанта. Незнакомец протянул руку. «Мы с тобой тезки. Я Фрэнк Баптиста». Фрэнк обомлел. Стоявший перед ним мужчина, как ему казалось, не имел ничего общего со знаменитым киллером. Он был пухлый, круглолицый, мягкотелый, с мясистыми щеками и совиными глазами за толстыми стеклами очков. К тому же лысеющий и с набриолиненными остатками волос. Рядом с Бапом и Момо смотрелся бы не хуже Трой Донахью. Примечание: Трой Донахью — американский актер, прославившийся исполнением роли юного героя в фильме «Летний домик», 1959 год, конец примечания. И этот человек, не верил своим глазам Фрэнк, убил Лью Брюнемана, Стросса по прозванию «Русский Луи» и «Красного Сагунду», когда кливлендская организация попыталась взять верх в Сан-Диего. Этот человек был здесь боссом с 40-х годов, пока не сел за взятку. «Выпьешь со мной?» — спросил Баб. «Пойдем, угощу тебя кофе». «Надо было сказать нет», — думает Фрэнк. «Надо было сказать, не обижайтесь, мистер Баптиста, но я вышел из игры, с меня хватит». Но я ничего не сказал и пошел пить пиво с Бапом. Фрэнк привел его в заведение возле причала «Кристалл», где их сразу проводили в заднюю комнату, и Баптиста заказал себе кофе, а Фрэнку пиво. Баб довольно долго лил молоко в кофе и размешивал ложечкой сахар, прежде чем спросить. «Тебе нравился, Момо?» «Да». «Говорят, ты и теперь возишь Мари за покупками», — сказал Баб. «Это хорошо. Ты знаешь, что такое уважение». «Момо был добр ко мне». Баб, задумчиво помолчав, заговорил о том о сём, однако Фрэнк понимал, что бывшего босса интересуют не светские беседы, а потому допил пиво и сказал, что у него свидание. Баб поблагодарил Фрэнка, заметил, мол, приятно было познакомиться. Фрэнк решил, что на том дело и кончилось, но месяцем позже Баб вновь приехал в док. «Давай покатаемся». Фрэнк последовал за ним к Кадиллаку, припаркованному на Оушен-авеню. Баб дал ему ключ, а сам сел на пассажирское место. Фрэнк включил зажигание и взялся за руль. «Куда вас отвезти?» «Никуда, просто едем вперед». Фрэнк выехал на Сансет-драйв и взял направление на юг вдоль тех мест, где он обычно катался на волнах. «Хорошо водишь», — сказал Баб. «Теперь ты мой водитель». Вот и все. Фрэнк стал работать на Баба. Он возил своего нового босса повсюду, в магазин, к парикмахеру, в клубы, в старый дом Момо навещать Мари, на ипподром. Вместе с ним ездил к букмекерам, ростовщикам, проституткам Сан-Диего. Десанто это не нравилось. Лос-Анджелесскому боссу было известно, что Баб на свободе и намерен вернуть себе прежние владения. Баб и впрямь собирался брать долю прибыли от азартных игр и вообще от всего, что было в Сан-Диего, но Десанто не желал делиться добровольно. Баб был знаменит и амбициозен, а зачем Лос-Анджелесу сильный человек в Сан-Диего, который к тому же хочет вновь зажить на особицу? «Мы только что загнали индейцев обратно в резервацию», — заявил Десанто, обращаясь к Нике Лычичера. «Меньше всего нам нужен тот парень, который считает себя вождем». Итак, он попытался заткнуть Бапу рот крошками со своего стола, однако Баб не замедлил выразить недовольство. Таков уж был Баб. Не умел глотать обиды, вечно давал волю языку. В конце концов, это его изгубило. Фрэнк до сих пор не мог забыть, как в 64-м Баб орал на ипподроме в Дель-Маре, где половина южнокалифорнийской мафии могла его слышать. «Я ему не пес, нечего швырять мне кости». Фрэнк делал для Баба ставки и знал, что ему не очень-то везло. «Неудивительно, что Бабу нужны деньги», — думал Фрэнк, «если у него такая любовь к невыигрышным лошадям». Баб выбросил очередную пачку ничего не принесших ему билетов. 3 года я тут околачиваюсь без заработка, пора уже спустить меня с поводка». Баб сказал это, когда рядом стояли трое из Лос-Анджелеса. Не мог же он не понимать, что Десанто передадут его слова, как только хотя бы один из троих доберется до телефона. Естественно, подобные речи не пришлись по душе лос-анджелесскому боссу. Но особенно то, что Баб произнес дальше. «Может быть, мне стоит прямо здесь и сейчас начать свое дело?» Баб упорно нарывался на неприятности, и Десанто не замешкался с ответом. Он назначил встречу, на которой Баба должны были убить. И его водителя тоже, если получится. Они встретились на безлюдной стоянке в округе Ориндж. В те времена, насколько помнил Фрэнк, Ориндж сплошь покрывали апельсиновые рощи, окружавшие Диснейленд. Воспоминания — странная вещь, ведь Фрэнк и теперь еще как будто вдыхает запах апельсинов. Как бы там ни было, он въехал на стоянку. Под колесами было красное месиво, а за оградой — апельсиновая роща. Десанто и Лачичера уже ждали их, Лачичера за рулем черного кадиллака Десанто, а сам босс на заднем сиденье за его спиной. «Не бойся», — сказал Баб, заметив ужас на лице Фрэнка. «Ник гарантировал мне безопасность». Баб вышел и направился к кадиллаку. Лачичера тоже вылез из автомобиля, затоптал сигарету и направился к Бабу. Баб поднял руки. Лачичера похлопал его по бокам, после чего кивнул, и Баб сел рядом с Десанто. Опершись на автомобиль, Лачичера не сводил глаз с Фрэнка. Он кивнул и улыбнулся. В эту минуту еще один автомобиль въехал на стоянку, перегородив Фрэнку выезд, то есть загнав его в ловушку. Фрэнк покрылся липким потом. Черт, про пот он вспомнил, а ведь он еще и дрожал, как лист на ветру. В зеркало заднего вида он разглядел двоих на передних сиденьях Линкольна. Одного он узнал, это был Джимми Форлиано, другого видел впервые. Незнакомец был помоложе, примерно его возраста, однако из-за самоуверенного вида казался старше своих лет. Потом Фрэнку почудилось, будто сверкнула молния в кадиллаке Десанто. Мгновением позже он сообразил, что там стреляли. Лачичера улыбнулся и закурил новую сигарету. Фрэнк помнил, до чего был напуган тогда. Он попытался было завести мотор, но пальцы дрожали, ничего не получалось. Тогда он решил открыть дверцу и драпать со всех ног, но Форлиано уже стоял рядом. «Полегче, малыш. Я ничего не видел». Форлиано ухмыльнулся. Потом открылась задняя дверца кадиллака, и из автомобиля вылез... Вылез Баб. Он призывно помахал Фрэнку. Форлиано открыл дверцу, и Фрэнк на подгибающихся ногах поплелся к Бабу, который вручил ему пистолет. «Момо был твоим другом, так?» «Да». «И моим тоже», — сказал Баб, — «этому говнюку на земле не место». «Стрелять в босса?» Фрэнк хотел, конечно, отплатить Десанто за Момо, но стрелять в босса все равно, что стрелять в себя. Даже если повезет добраться до него, все равно все семьи в стране ополчатся против тебя. Может быть, Баб и был боссом в Сан-Диего, но его не низвели до простого бойца, едва он попал в тюрьму. «Всади в него пару», — велел Баб. «Да зачем?» «Надо. Чтоб ты показаний не мог дать. В этой лодке мы все вместе». Они обошли машину, и Баб открыл дверцу. Десанто с двумя дырками в голове наполовину вывалился наружу. Очки соскользнули с его носа и упали в грязь. «Стреляй 2 раза в грудь», — скомандовал Баб. Фрэнк медлил. «Ты мне нравишься, малыш, и мне не хотелось бы оставлять тебя тут с ним». Баб отошел. Фрэнк понимал, что он прислушивается в ожидании выстрелов, и, подняв пистолет, попытался спустить курок, но не смог. Тут к нему кто-то приблизился. В первый раз? Это спросил молодой парень из Линкольна. Блестящие черные волосы, средний рост, широкие плечи и довольно узкий торс. «Да», — пролепетал Фрэнк. «Давай помогу», — предложил парень. «Это легче, чем кажется». Он помог Фрэнку направить пистолет в грудь десанта. «Теперь жми крючок». Фрэнк повиновался, рука у него дрожала, однако промахнуться со столь малого расстояния он никак не мог. Тело дергалось после каждого выстрела. В конце концов оно сползло с сиденья и упало на землю, взметнув облачко пыли. Парень, стоявший рядом с Фрэнком, вытащил свой пистолет и сделал еще два выстрела. «Ну вот», — сказал он, — «теперь мы повязаны, ты и я». Баб вернулся и помочился на труп. Это происходило задолго до анализа ДНК и тому подобного, так что беспокоиться было не о чем. Баб просто расстегнул ширинку и пустил струю в открытый рот десанту. «Это замари», — сказал он. Закончив, он застегнул штаны и повернулся к Фрэнку. «Едем домой». Пошатываясь, Фрэнк побрел к машине. Форлиано остановил его и отобрал пистолет. «Мы обо всем позаботимся». «Ладно». «Ты молодец, малыш», — сказал Форлиано. «Ты все сделал правильно». Парень помоложе стоял на месте и улыбался Фрэнку, словно они вместе над кем-то славно подшутили. «Не думай об этом», — сказал он, — «ты отлично справился». Судя по выговору, он был с восточного побережья. «Спасибо», — отозвался Фрэнк. «Ну, за помощь». «Забудь». И парень протянул ему руку. «Майк Пелла». «Фрэнк Макьяна». Они обменялись рукопожатием. Лачичара сел в машину, в которой приехали Форлиано и Пелла, и они скрылись из виду. На сей раз Фрэнк управился с ключом. Из-под колес полетела земля, когда он нажал на газ. «Поезжай медленно, не торопись», — учил его баб. «Никогда не превышай скорость после того, как выполнил работу. Последнее дело, если тебя остановят за превышение скорости, и коп засечет тебя рядом с местом, где потом найдут труп. Надо ехать по большой дороге, где много машин». Фрэнк последовал указаниям. Они проехали миль 20, прежде чем баб произнес. «Я был в Чикаго». «Ну и ладно», — подумал Фрэнк. «Ты не понял». «Я поговорил там кое с кем». Это ничего не прояснило для Фрэнка. «Лос-Анджелес подмял под себя Сан-Диего, а ведь он не сам по себе», — объяснил баб, «и никогда не был сам по себе. Лос-Анджелес никогда не был независим. Над ним был Нью-Йорк, евреи Зигель и Ланский, а теперь лос-анджелесцы даже поссать не могут, не поставив в известность Чикаго». «Я не знал». «Тебе и не полагалось знать. Лос-анджелесцам ни к чему, чтобы Сан-Диего жаловался на них Чикаго. Зачем им проблема?» «А ты как раз это и сделал», — подумал Фрэнк. «Я навестил знакомых», — объяснил баб, словно прочитав его мысли. «Я работал на Чикаго, когда Аль де Санто подносил кофе Джеку Дрина, и переговорил кое с кем. Им тоже этот говнюк не нравился». «Они согласились?» — растерянно спросил Фрэнк. «Ну, не все так просто, Фрэнки, они никогда не соглашаются, только не говорят «нет». Это значит, если с ним что-то случится, они не станут поднимать волну. Детройт отреагировал аналогично, если тебе от этого легче. До Фрэнка наконец-то дошло. Лачичера теперь босс. У всех своя цена, Фрэнки. Никогда об этом не забывай». Фрэнк не забывал. «Вот и все», — вспоминает Фрэнк. Лачичера стал боссом. Баб получил Сан-Диего как представитель лос-анджелесской семьи. Все да не совсем. Однажды днем Фрэнк привез Мари продукты. Она открыла дверь, но в дом его не пустила. Впрочем, он и так увидел достаточно. Баб стоял в коридоре и натягивал штаны. Через полгода он женился на Мари. После этого никто не смел даже шепотом позлословить о той ночи, когда десанта явился в дом к Мамо. Уж Фрэнк-то точно молчал, как рыба. Он решил встать на праведный путь. В один прекрасный день он поехал в Оушенсайд, поговорил с вербовщиком и 5 минут спустя уже числился в морских пехотинцах. Как в популярной тогда песенке: «Сегодня Джо волна несет вперед, а завтра дядя Сэм возьмет его во флот». Забавно, думает Фрэнк. Американское правительство научило меня всему.